Такие бельма-слезы кажутся иногда более крупными, чем глазная орбита, словно эти глаза вот-вот выльются слезой из своей слишком тесной глазницы. Бывают и такие, которые врачи называют грубыми бельмами. Иногда они воспаленно-красные. У Сашка глаза затянуты голубоватыми бельмами цвета малокровного осеннего неба. Сашок ослеп недавно после перенесенной им скарлатины, но необыкновенно быстро приспособился к слепоте. Он и не ходит по-слепому, проткнув вперед руки и опасливо возя ногами по полу. Он ступает решительно, твердо, всей ступней, как зрячий. Возможно, в этом сказываются навыки акробата, привыкшего приноравливаться к ритму и темпу работы партнера, к музыке, к малейшим колебаниям равновесия. Когда Сашка спрашивает, почему он ходит не как все люди, не на ногах, а на руках, он коротко отвечает: «Привык». А однажды объяснил подробнее: «Нога она что? Па! Глупая! И ходит как дура, ничего не разбирает. А рука всякую щепочку видит, всякую ямку на полу». Узнает Сашок людей безошибочно, по голосу, походке, по каким-то неуловимым деталям. Вот сейчас, подойдя ко мне, он быстро нащупывает кольцо на моей руке. Это, видимо, составляет мой опознавательный знак. «Вы умываться? Я вас провожу». Взяв меня за руку, он уверенно ведет меня, как слепую, вымывалку. Сашок часто держит себя с людьми так, будто не он слепой, а они. Словно сами без его помощи зрячие ничего вокруг не видят. Например, послюнит клочок газеты, налепит себе на глаз и объясняет мне, как если бы и я была слепая и ничего не видела. «А я себе глаз заклеил, ага, бумажкой, левый». Всю дорогу до умывалки Сашок стрекочет: «Кто сильнее, кит или акула? Орел или лев? А орел может побороть льва? А Хуся? Гуся?» «Ох, орел сильный, он Хусю как даст! А вот я вам расскажу. Жил в Индёе один индеец, бедный, бедный. У него был только один слон, и больше ничего, такой бедный». «Глупости, — говорю я, — слон столько ест, бедный человек слона не прокормит. А вы знаете, вы у индейцев в Индёе были и видели?» «Нет, я там не была. Но я видела, давно, еще до революции, в царском селе жил слон, его подарили русскому царю. Слона этого в отдельном домике держали, и при нем старичок жил, слона мыл, чистил, кормил». «За няньку, значит, при слоне?» «Да, и пожирал этот слон каждый день 4 пуда всякой еды, свежего хлеба, сухарей, гороху, всяких овощей. Воображаешь, сколько это 4 пуда?» «Воображаю, — говорит Сашок с уважением, — это куча!» И добавляет: «Правда ваша, бедный человек слона не прокормит». Сашок ни за что не соглашается говорить мне «ты» и называть меня бабушкой, как называют все остальные дети. Он объясняет, что имя отчество мое нравится ему больше, и произносит он его по-своему. Начинает тихо, потом голос повышается, словно взлетела высокая струя фонтана, и медленно понижается. Получается очень торжественно. И, конечно, нельзя говорить «ты» человеку с таким пышным имя-отчеством или называть его бабушкой. Мы направляемся в столовую завтракать. В коридоре и палатах идет уборка. Санитарка тетя Мотря несет нам навстречу высокую стопку плевательниц, круглых, белых, похожих на диккенсовские свадебные пироги. «Здрасте, тетя Мотря!» – окликает ее Сашок. Я удивляюсь, как он узнал ее. Сашок объясняет, что он узнает фарфоровый звон плевательниц. Плик-плик. Пока я умываюсь, Сашок терпеливо дожидается меня у двери. Как-то я рассказала ему, о близости слонов охотники узнают по белым птичкам, неразлучным спутникам слонов. И мы тут же решили: я слон, а он белая птичка. Куда бы я ни шла, Сашок всюду провожает меня и ждет у двери. Когда его спрашивают, что он тут делает, он объясняет: ждет меня. А однажды ответил кому-то: Слона моего жду, он в клозет пошел».